Диана прогнала от себя мысли о крабах и острых ракушках. Развернулась лицом к берегу, подняв Джулию почти до подбородка, и откинулась на спину. Солоноватая шелковистость заключила их в свои нежные объятия. «Ма», — сказала Джулия. «Да, любимая», — ответила Диана. «Я твоя мама». Покачиваясь на спинах, они отдалялись от берега. Диана поддерживала Джулию у груди и легонько двигала ногами. Став невесомыми, они ощущали на лицах солнечные лучи. Стая куликов со свистом неслась вдоль пляжа, а потом сорвалась вверх в коричневом вихре. Диана представила себе полет и Джулию, необремененную своим искалеченным телом. «Мы плаваем, милая», — сказала Диана. Джулия уткнулась носом в ее ключицу. Не имея возможности обвить руками шею Дианы, она доверяла эту обязанность матери. Диана плыла за них обеих, и морская вода помогала ей. Она поддерживала их на своей поверхности и, нисколько не напрягаясь, увлекала вперед. «Лето», — сказала Диана. «Ты любишь лето, Джулия?» «Ма», — сказала Джулия. «Очень сильно. Ты всегда любила его. С самого своего рождения». Лежа у Дианы на животе, Джулия дернулась, заламывая руки. «Ты дитя лета», — говорила Диана. «Ведь ты так любишь это время года. Правда, Джулия? Это теплое, чудесное время». За болотами Диана увидела свой дом. Под солнцем потрепанная погодой кровля казалась серебристой, а ставни синими, будто само море. Садик Люсинды искрился всеми цветами радуги. Золотисто-зеленый тростник раскачивался на ветру, а флаг гордо реял. Ее мастерская отсюда выглядела крохотной, размером с ее игрушечный домик. На подъездной дорожке было пусто, но Диана гадала, заедет ли к ним Алан, чтобы проведать Эми и Джулию. Она вспомнила, как они обнимались в тот последний раз, и еще крепче прижала Джулию к себе. «Хей!» — закричала Эми, размахивая руками на вершине дюны. «Слышишь?» — спросила Диана. «Это тебя зовет твоя подружка Эми». «Га!» — сказала Джулия. «Привет!» — крикнула в ответ Диана. «Джулия говорит привет!» Подобно пушинке, Джулия была легка и свободна. На песчаном холме стояла Эми и Люсинда. Их лица скрывала тень, но Диана была уверена, что они улыбаются. Этот день стал подарком небес. Усевшись на высохшие ветки, за ним наблюдал зимородок. Солнце припекало, ветер дарил свежесть. Это было лето, и все девчонки были вместе. В 900 милях на северо-восток в старом буксире сидел Малаки Кондон и слушал брачные песни дельфинов. На голове у него были наушники. Прошлой ночью он втащил гидрофон на борт и снялся с якоря у острова Биг-Танкук. Мимо стремительно промчались дельфины, оставив огненно-зеленый след. Их сложный, таинственный язык, словно поэзия, будоражил воображение сурового ирландца. Теперь он вернулся в доки Ленинбурга и занимался расшифровкой вчерашних записей. Он был крепким, седовласым мужчиной 72 лет, который родился и вырос на западе Ирландии, где и отдал навсегда свое сердце морю. Его отец ходил с неводом на лососе, и однажды летом ребенок вместе с сестрами он проделал В нем дырки, чтобы выпустить рыб. Любовь этого непримиримого идеалиста к природе не знала границ. Вот и сейчас он был готов в любое время слушать воркование дельфинов под звуки флейты Джеймса Голлоуэя или пения луча на повороте. За окном рубки зеленела темная гавань. Ярко-красные и синие здания своей незамысловатостью напоминали детские кубики. В вышине кружили белые чайки. Из доков вышел рыбацкий катер, и Малаки тяжело вздохнул. Он созерцал драму Северной гавани под чудесную музыку. Так чего же ему не хватало все-таки? Вопрос был слишком горьким, и он прикусил мундштук трубки. Малаки тосковал по своей жене. Бриджит умерла 9 лет назад. У них была замечательная жизнь в Ирландии, Штатах и на многих океанах по всему свету. Его жена была родом с острова Аран, и именно она поддержала его стремление посвятить себя изучению моря. Она работала уборщицей и брала стирку на дом, дабы ему хватало на учебу. В океанографическом институте Кэрри было не так уж много студентов, чьи юные жены также бы горбатились, чтобы их мужья могли изучать взморник и акулью печень. «Придет день», — говорила она мелодичным низким голосом, сияя веровскими глазами, «когда ты будешь в поте лица исследовать своих рыб, а я стану целыми днями отдыхать дома и играть с нашими детьми в дочки-матери». «Обещаю, — сказал Малаки, — поддерживать тебя и 11 ребятишек до тех пор, пока ты не будешь настолько счастлива, что тебе станет невмоготу. А разве женщина может быть так счастлива?» Склонив рыжую голову ему на грудь, спросила она. «Что ей станет невмоготу? Ну, к примеру, после 11 малышей она будет счастлива, что начнет молить своего мужа оставить ее в покое», — пошутил он. «Ох, Мал!» — рассмеялась она. Но у них не было 11 малышей. Лишь один. У Малаки и Бриджит родился сын. Они назвали его Габриэль, потому что он стал их архангелом. Бриджит больше не рожала. Но Малаки был рад. Ему хватало Габриэля. Он был их ясной луной, их восходящим солнцем. Маленький и забавный, с курчавыми рыжими волосами матери, он был поэтом. Нет, он не печатал свои произведения, но Малаки верил, что это непременно случилось бы. У мальчугана был талант. Его язык был наследием предков Йетса, Синга и Джойса. В 14 лет он обладал душой умудренного жизнью человека. В его словах чувствовался ритм песен, а когда он писал о лунном сиянии над заливом, вы могли увидеть рябь на поверхности воды. Когда он слагал оды о любви к девушке, которую сам еще не успел испытать, его стихи пронзали сердце, оставляя в нем кровоточащую рану. Блеск и живость были даны Габриэлю самой природой. Он был самым счастливым из когда-либо появлявшихся на свет детей и с пылом и страстью ухватился за дарованную ему жизнь. Все в его окружении было прямиком из необыкновенной сказки. Его учителя, друзья, соседи. Его стихи побеждали на литературных конкурсах. Учителя английской литературы боготворили его, твердя Конданам, что их сын обязательно станет знаменитостью. Но Малаке было наплевать на славу. Если бы он только мог слушать речь сына до конца жизни, он был бы безмерно счастлив. Но Габриэль умер. В возрасте 14 лет он погиб в автомобильной аварии на шоссе 132 в Хаянисе,